Глава 16. С завтрака Джек возвращался поздно. Он намеренно задержался утром в сортире, чтобы опоздать и не участвовать в этих идиотских перестрелках моченым хлебом. Местных можно было понять, они спасались от больничной скуки. Но Джеку было не до развлечений, ведь он прекрасно понимал, чем может обернуться знакомство с местной контрразведкой. А капитан Лупареску был именно контрразведчиком, хотя и не самым умным. Съев кашу и творог с обезжиренной сметаной, Джек решил еще раз пройтись по тому крылу, где располагался офис арконских контрразведчиков, и, слегка прихрамывая, чтобы не отличиться от снующих по коридорам пациентов, стал мысленно считать двери, чтобы не пропустить ту, за которой у него состоялся разговор с капитаном Лупареску. Однако считать не пришлось. Джек сразу опознал дверь, которую искал, тем более, что она была слегка приоткрыта. Остановившись рядом, он присел и, делая вид, что поправляет больничные тапки, стал прислушиваться к тому, что говорили в комнате. «Здесь были наши самые лучшие штаммы, капитан. Мы выводили их не один год». «А какого хрена вы эти штаммы держали в шкафу, доктор?» «А такого, капитан, что этот кабинет используется очень редко, поэтому хранить их здесь было безопаснее всего». «Вот и оказалось, что небезопаснее. Нужно было в сейф прятать, ведь тут неподготовленный персонал бывает. Я из-за вас, майор медицинской службы, забыл вчера, что собирался сделать сегодня». «Но ведь тут имеется надпись». «Какая надпись?» «Да вот, биологические яды». «Но я думал, это только к верхней полке относится». «Это относится ко всему шкафу, капитан Лупареску». Джек распрямился и пошел прочь. Он еще не понял, к лучшему это или нет, что капитан Лупареску забыл о своих планах. Но накануне вечером он выглядел сбежавшим из палаты сумасшедшим. И это сыграло Джеку на руку. Все находившиеся в палате были на его стороне. Однако просто сидеть и ждать было нельзя, ведь после беседы с Джеком капитан был обязан как-то отчитаться или отправить запрос. Разумеется, он мог этого и не делать, но такая отсрочка была временной, и продолжать дальше играть роль потерявшего память Джек не мог. Ему следовало что-то делать. Но что? Для начала требовалось добыть хоть какую-то информацию. Где находится госпиталь? Далеко ли до линии фронта? И когда, собственно, его собираются ловить. Но где взять информацию в медицинском учреждении? Наверное, что-то знает главврач, но только общие сведения. А вот что-нибудь посвежее? «Эй, земляк, закурить не найдется?» — обратился к Джеку пациент в застиранной коричневой пижаме. «Я не курю», – покачал головой Джек. «Жаль. Очень жаль. А 5 ливров не одолжишь?» «У меня нету. Совсем ничего». «А подушками поменяться не хочешь?» — настаивал незнакомец, и в его глазах появился лихорадочный блеск. «Эй, Краузе!» — крикнул появившийся из-за угла рослый санитар. Пристававший к Джеку пациент тотчас вытянулся, как будто проглотил лом, и в таком положении затрусил прочь. «Вот урод, а!» — продолжал негодовать санитар. Поравнявшись с Джеком, он остановился. «Че он у тебя спрашивал?» «Да все подряд». «Это на него похоже. Болезнь у него такая, попрошайничество. Он прямо с передовой с этим диагнозом загремел». «Да разве бывает такое?» — удивился Джек. «Выходит, бывает. Он на фронте чего только не одалживал и чем только не менялся. Пулемет закопал и забыл где. 500 артиллерийских взрывателей припрятал, а нашли только 4. Ну и так далее. А ты-то сам с какого отделения?» «Да я с общетерапевтического». «У нас, говорят, овощетерапевтическое», — сообщил санитар и засмеялся. Джек из приличия тоже улыбнулся. «А у тебя закурить не найдется?» «Я не курю», — А подушками не хочешь поменяться?»